Глава 39. Ника. «Я в этом не пойду». Верчусь перед зеркалом примерочной, разглядывая свою непривычно выпуклую и непристойно торчащую попу. «Ну, конечно, пойдешь. В этих лосинах и в том топике, который мерила до этого. Это неприлично. Это мега-сексуально», — произносит Таня. «И это вполне приличная спортивная одежда», — подтверждает Вика. «Все так ходят». «Я знаю. У нас на йоге все девчонки занимаются в лосинах и коротких топиках. И только я одна в штанах. Потому что бабушка бы не одобрила. Да и я так сама скоро в бабку превращусь. Мне уже почти 30, и я никогда не чувствовала себя привлекательной и сексуальной. Мне вслед никогда не сворачивали шеи мужчины. А ведь у меня неплохая фигура. Может, пора попробовать? Когда, если не сейчас? Сейчас — просто лучший момент». Потому что Костя... Да, буду честной, это все для него. Вернее, ему назло. Пусть знает. Лена горло, Марина раком. Чтобы у него член узлом завязался при виде моей попы в лосинах. А я почему-то уверена, что он ее увидит. «Привет, девчонки!» Раздается со всех сторон, когда мы втроем входим в зал для бокса. Вика с Таней смело улыбаются парням, кокетничают, флиртуют. А я... Тоже пытаюсь улыбаться, но, если честно, чувствую себя предельно некомфортно, как в страшном сне. Ты стоишь среди толпы голая, на тебя все смотрят, а тебя парализовало от стыда и неловкости. Боже, а это что за красавчик? Как из глянцевого журнала. Мускулистый, улыбчивый, обаятельный, в открытой майке и шортах. Да еще и как будто маслом намазан, весь какой-то скользкий. «Привет!» — обращается он ко мне. «Привет!» — в ужасе отвечаю я, стараясь выглядеть спокойной и дружелюбной. «В первый раз здесь?» «Да, решили попробовать с подругами». «Супер! Может, выпьем кофе после тренировки? Меня, кстати, Игорь зовет». «А я Ника», — лепечу я, так и не ответив на вопрос о кофе. К нам приближается тренер, с которым Вика договорилась на пробную тренировку. Начинает что-то объяснять. И мой новый знакомый ретируется. Разминка, отработка ударов, немного теории, снова отработка. И все это под перекрестным огнем мужских взглядов. Девчонкам тут очень нравится, а я... Я психую. Сколько можно ждать? Это невыносимо. Зачем я вообще на все это согласилась? Да понятно, зачем. Ради Кости. Я думала, он будет искать меня и найдет. Если сам будет тупить, ему Аня подскажет, но его все нет и нет. Тренировка подходит к концу. Я в очередной раз поворачиваю голову к двери и вижу... Ну, наконец-то! Явился, не запылился. И где только шлялся столько времени. Я тут уже час попой свечу, между прочим. Мартовский котяра сверлит меня взглядом. Я в экстазе. Вот для чего я здесь, в этих срамных лосинах. Чтобы он меня увидел среди мужиков, которые откровенно на меня пялятся. Как же кот на меня смотрит, просто прожигает мою попу своими желто-зелеными кошачьими глазищами. Да, да, еще, как хорошо-то, как в бане, так же обдает крепким жаром, и так же хочется, чтобы меня как следует попарили. Костя идет ко мне, и в ту же самую секунду я краем глаза вижу, как качок Игорь снимает перчатки, улыбаясь мне, и тоже движется в мою сторону. Я вижу, что кот это заметил и ускорился. Он оказывается рядом со мной на несколько секунд раньше. «Что это на тебе?» — рычит он. «Спортивная одежда», — спокойно отвечаю. «Следую твоим советам». «Чего? Ты говорил, что в спортивных штанах я как лохушка, а мужиков надо завлекать обтянутой попкой». «А кого ты, собственно, тут завлекаешь?» Его рык становится еще более грозным. «Тебя, идиот, и не завлекаю, а просто хочу уделать. Хочу, чтобы ты умер от ревности. Просто растекся лужицей у моих ног, а я тебе все равно не дам. Потому что ты лишайный потаскун, трахающий все, что движется». «Здорово, кошак». Мой тренер внезапно пожимает Косте руку. «Они знакомы? Ну надо же». «Привет. Давно тебя не было видно на ринге». «Все дела, дела. Жиром, как я вижу, ты не заплыл. На форму подрастерял по-любому. Хочешь проверить?» И пока они болтают, глядя друг на друга, ко мне подходит Игорь. «Ника, у тебя тренировка закончилась?» «Да». «Ну как тебе?» «Сложно, но очень интересно». «Пойдем, кофе выпьем, как договаривались». «Что, мля?» — резко разворачивается котяра. «О чем вы тут договаривались?» «Мы с Никой идем пить кофе. А в чем проблема?» — бычится качок. «Проблем нет», — невозмутимо отвечает Костя и притягивает меня к себе, взяв за руку. Я оказываюсь за его плечом, отодвинутой от Игоря. «Но кофе ты пьешь один», — продолжает Костя. «А ты вообще кто?» — вызывающе спрашивает Игорь, надвигаясь на кота. «Черт, ну не будут же они драться. Игорь здоровый как шкаф, он побьет Костю, еще сломает ему что-нибудь». Кот ведет себя невероятно дерзко, ни капли страха в глазах и не отступает ни на сантиметр. «А что он делает?» Просто берет меня, поднимает и закидывает к себе на плечо и отвечает Игорю. «А я ее муж». «Понял, извини, не знал». «Муж? Что он несет?